зеленый глазок на панели разгорелся ярче, стал просто ослепительным. Шкатулка начала гудеть и мелко задрожала. Все сильнее. Мы смотрели на нее с испугом. А если рванет, как ящер? Бросаем! Мы вскочили и ногами спихнули шкатулку с пригорка. Юлька прыгнул в яму и дернул меня за собой. В тот же миг ударил негромкий, упругий взрыв. Когда мы выбрались из ямы, внизу, между щупалец каменного спрута, колыхалось темное облако. У моих ног валялся медный узорчатый уголок. Вот и все. Теперь на этом острове управиться без нас. Если бы с нами была птица, мы помчались бы в Синюю долину, чтобы ребята поскорее узнали про гибель ящера, а потом домой. Но как быть сейчас? Надо идти в город. Он это правильно решил. Мы были победителями, и теперь нам в городе ничто не грозило. Идем, идем. Я и Юлька двинулись в путь и по дороге говорили, конечно, о гибели ящера и о шкатулке. Непонятно, почему она была тут запрятана, в таком далеком месте. А что? Это хитро придумано, наверное. Правитель боялся, что шкатулку кто-нибудь отберет или похитит. Вот сюда и схоронил. Ну, кто бы догадался, что именно здесь ящерова смерть? Вот подумай, те, кто был против ящера и правителя, приходили сюда, чтобы поглядеть на скульптуру, верно? Но они же не стали бы ее с места сталкивать. Наоборот, они ее берегли. А потом люди сюда совсем дорогу забыли или боялись всяких ловушек, вроде той каменной штуки. Кто же тогда ящером управлял? А может, никто? Может, он сам работал, как автомат? Высунется и спрячется. А люди пугались. Да теперь уже все равно. В самом деле, теперь все равно. Главное, что ящера нет. И никто не станет нагонять страх на жителей острова Двид. Долго рассказывать, как мы добирались до города. Это был тяжелый путь. Мы две ночи провели в лесу. Первый раз, когда спустились по отвесным склонам с плато, второй — у самого города. Нам хотелось прийти в город на рассвете, отдохнувшими и сильными.